его поймать. Но этот дракон перекусил его пополам. «Я боюсь высоты», — мрачно ответил он. «Серьезно?» — я не смог сдержать ухмылки. «Охотник Оранга боится высоты? У каждого свои страхи», — огрызнулся Леон, снова хватаясь за борт, когда корабль качнуло. «Даже у тебя наверняка есть что-то, чего ты боишься». «Есть», — кивнул я. «Бумажная работа. Но от нее меня спасает Кайден». Словно услышав свое имя, мой партнер поднялся на палубу. В отличие от Леона, морская качка его совершенно не беспокоила. «Груз на месте, и вроде ничего не испортили», — доложил он. «Можем отплывать. Кстати, Леон, ты ужасно выглядишь». «Спасибо за комплимент», — недовольно пробурчал аристократ. «Если что, у корабельного лекаря есть зелье от морской болезни». «Пробовал. Не помогает. Моя магия льда конфликтует с алхимическими составами». «Значит, придется терпеть», — философски заметил я. «Думаю о хорошем. Например, о том, что через неделю все закончится». «Неделю?» — Леон позеленел еще сильнее. «Убейте меня сейчас, пожалуйста!» Корабль дал гудок, оповещая о скором отплытии. Матросы забегали по палубе, готовя судно к выходу в море. Тень, который до этого спал у меня в каюте, выскочил на палубу и радостно залаял, приветствуя морской ветер. «Хотя бы кто-то рад путешествию», — заметил Кайден. Следующие несколько часов прошли относительно спокойно. Леон героически пытался не умереть, периодически бегая к борту. Кайден изучал документы и планировал переговоры с восточными кланами. Тень носился по палубе, пугая матросов и пытаясь поймать чаек. А я просто стоял у борта, наслаждаясь солнцем и соленым ветром. Спокойствие длилось ровно до полудня. Первым неладное почувствовал тень. Пес перестал гоняться за птицами и уставился в воду. Все три головы напряженно принюхивались. Потом он зарычал, низко, угрожающе, так как рычал только при виде серьезной опасности. «Что такое, блохастый?» — спросил я, подходя к нему. В ответ из воды показалось щупальце, огромное, толщиной с корабельную мачту, покрытое присосками размером с обеденную тарелку. Оно взметнулось в воздух и обрушилось на палубу, промахнувшись мимо меня буквально на метр. «Кракен!» — заорал капитан. «Все по местам! Готовьте гарпуны!» Но не успели матросы добежать до оружия, как из воды показались еще щупальца. 10, 20, 30... Они поднимались со всех сторон, окружая корабль. А потом на палубу начали запрыгивать другие существа. Морские химеры, помесь рыбы и краба с ядовитыми шипами. 20. Летающие скаты с кислотными железами. 10. Какие-то моллюски размером с человека, стреляющие костяными иглами. «Что за чертовщина?» — крикнул Кайден, отскакивая от костяной иглы. «Откуда столько тварей?» Ответ пришел в виде громкого смеха, раздающегося откуда-то сверху. Я поднял голову и увидел парящего в воздухе на спине гигантской летающей манты мужчину средних лет с аккуратной бородкой. «Приветствую, господа!» — весело крикнул он. «Прекрасный день для морской прогулки, не правда ли?» «Аукционер!» — процедил Кайден. «Я должен был догадаться!» «Это тот ублюдок, который сражался с Бартоломеем и Голд-Льюисом у здания гильдии. Коллекционер редких тварей, добытых в разломах». «Коллекционер? Это так грубо!» — обиженно сказал Гелиос. Так звали этого мужчину, насколько я помню. «Я предпочитаю термин «хранитель уникальной фауны», и сегодня моя коллекция пополнится потрясающим экземпляром — гробовым властелином». «Серьезно? Воровать мертвую душу? На кой она тебе?» «О, для настоящего ценителя смерть экземпляра не помеха!» — воскликнул аукционер. «Я смогу его забальзамировать, выставить в своей галерее. Это будет венец моей коллекции. К тому же из мертвого дракона можно сделать прекрасную марионетку». Леон, который все это время умирал у борта, с трудом поднялся и вытащил катану. «Только через мой труп!» — выдавил он и тут же согнулся пополам, когда корабль качнул особенно сильно. «Какой героизм!» — захлопал в ладоши Гелиос. «Но, боюсь, в вашем состоянии вы не сможете оказать достойного сопротивления. Мои питомцы, атакуйте этих глупцов! Папочке нужен новый экземпляр!» Твари ринулись на нас со всех сторон. Матросы в панике разбегались, некоторые прыгали за борт, предпочитая рискнуть в воде, чем встретиться с монстрами. Глупо, как по мне, там слишком много риска стать пищей для этих же монстров. Кайден выхватил пистолет и начал отстреливаться. Напротив такого количества врагов это было бесполезно. «Кайден», — сказал я спокойно, вытаскивая меч, — «ты ведь нанял охрану?» «Я думал, ты справишься», — виновато ответил он, пятясь от приближающейся химеры. «То есть ты сэкономил на безопасности груза стоимостью в целое состояние? Это называется оптимизация расходов. Ничего ты не понимаешь!» Вдруг огрызнулся он. «Это называется жадность!» Поправил я и взмахнул мечом. Лезвие прошло через трех химер одновременно, разрубив их пополам. Кровь и внутренности брызнули во все стороны, заставив Леона снова броситься к борту. «Хотя, с другой стороны...» Продолжил я, уклоняясь от кислотного плевка ската. «Это даже весело. Давно я не дрался на корабле». Следующие несколько минут были интенсивными. Я методично рубил тварей, стараясь не повредить корабль и не дать это сделать им. Тень с радостным лаем разрывал моллюсков на части. Кайден прятался за мачтой и периодически стрелял. А Леон героически пытался сражаться, несмотря на то, что его постоянно тошнило. Для него этот бой и вовсе был, можно сказать, экстремальным. «Впечатляюще!» — крикнул аукционер сверху. «Но у меня есть козырь в рукаве. Выходи, мой прекрасный!» Вода вокруг корабля забурлила сильнее. Щупальца кракена сжались, поднимая из глубины само тело монстра. Голова размером со здание, глаза, как корабельные иллюминаторы. «Вот это уже интересно!» — признал я. Кракен издал рев, от которого задрожал весь корабль. Потом он поднял сразу пять щупалец и обрушил их на палубу. Я подпрыгнул, уклоняясь удара. Щупальца пробили пол насквозь, и корабль опасно накренился. Еще пара таких ударов, и мы пойдем ко дну. «Ладно, хватит играть», — сказал я. Стиль расколотых небес был излишеством против обычных тварей, но против кракена в самый раз. Я сконцентрировал энергию в клинке и обрушил удар на ближайшее щупальце. Отсеченная конечность толщиной с дерева шлепнулась на палубу, обдав всех чернильной кровью. Кракен взревел от боли и отдернул оставшееся щупальце. «Нет!» — закричал аукционер. «Мой прекрасный монстр! Не смей его калечить!» «А что, надо было попросить разрешения?» — съязвил я, обрубая еще два щупальца. Кракен понял, что дело плохо, и попытался уйти под воду. Но я не собирался его отпускать. Прыгнув на его голову, я вонзил меч прямо между глаз. Лезвие вошло по самую гарду, пробив мозг. Монстр дернулся и замер. Его огромное тело начало медленно погружаться в воду, увлекая за собой застрявшие в палубе щупальца. «Нет!» — аукционер чуть не плакал. «Это был уникальный экземпляр, последний из глубоководных кракенов Западного моря. Ты варвар!» «И горжусь этим», — ответил я, стряхивая кровь с меча. Оставшиеся твари, видя смерть кракена, начали отступать. Некоторые прыгали за борт, другие пытались улететь. Но я не собирался их отпускать. Слишком уж они повредили корабль. Следующие пять минут я методично истреблял тварей этого странного мужчины. Химеры, скаты, моллюски — все они отправились вслед за кракеном. Палуба была завалена трупами. «Мои питомцы!» — стонал Гелиос. «Мои прекрасные, уникальные питомцы! Годы коллекционирования! Целые состояния потрачены на их приобретение!» «Надо было думать, прежде чем нападать!» — заметил я, вытирая меч. Аукционер посмотрел на меня с яростью в глазах. Но потом его взгляд упал на гору трупов, и ярость сменилась расчетом. «Хотя...» — пробормотал он. «Если я не могу получить дракона...» «Может, хотя бы собрать остатки моих питомцев? Некоторые органы очень ценны на черном рынке». Пока он размышлял, я использовал шаги по небу и оказался прямо за его спиной на летающей манте. «Привет, привет», — сказал я и ударил его рукоятью меча по затылку. Аукционер отключился мгновенно. Манта под его ним заволновалась, но я успокаивающе погладил ее по спине. Существо решило не рисковать и медленно опустилось на палубу корабля. Я стащил бессознательного Гелиоса с манты и бросил на палубу. Полный мужчина в дорогом костюме выглядел жалко. Кольца печати на его пальцах больше не светились. Связь с существами оборвалась. «Что будем с ним делать?» — спросил Кайден, подходя ближе. «Убьем и выбросим за борт», — пожал плечами я. «Стой!» — аукционер очнулся быстрее, чем я ожидал. Он сел, держась за голову, и посмотрел на меня умоляющими глазами. «Не убивайте! Я могу быть полезен!» «Чем?» — скептически спросил я. «Твои твари мертвы, кольца бесполезны. Что ты можешь предложить?» «Информацию!» — выпалил Гелиос. «Я знаю всех контрабандистов Восточной Империи, все черные рынки, все теневые аукционы. Вы же везете дракона на продажу?» Кайден заинтересованно поднял бровь. «Дарион», — сказал Кайден задумчиво. «Может, стоит его оставить? Связи в Восточной Империи нам пригодятся. Посадить его всегда успеем». Я посмотрел на жалкого аукционера, потом на Кайдена, потом снова на аукционера. «Дракона мы точно поддадим клану Шу, это я уже решил», — сказал я. «Но на рынках можно присмотреть интересные материалы, из которых Ария потом сделает что-то стоящее. Только давай кое-что проясним, толстяк. Ты работаешь на нас, без фокусов, без предательств. Попробуешь сбежать или навредить, я скормлю тебя тени. По кусочкам, понял?» «Понял, абсолютно понял», — закивал Гелиос. «Я буду самым преданным союзником, клянусь своей коллекцией!» Он печально посмотрел на груду мертвых тварей. «И никаких новых питомцев без моего разрешения», — добавил я. «Но...» Я выразительно похлопал по рукояти меча. Этому безумцу потребовалось всего секунда, чтобы перебороть себя. «Никаких питомцев, понял?» «Отлично!» «Кайден, он твоя проблема, следи за ним. Только потом не говори, что я не предупреждал». «Почему моя?» — возмутился Кайден. — «Потому что это ты не нанял охрану. Пожинай плоды своей оптимизации». В этот момент раздался стон, и все обернулись к Леону. Молодой аристократ лежал на палубе, обнимая ведро. — «Убейте меня!» — простонал он. — «Прошу!» — «Терпи, боец!» — весело подбодрил его я. — «Когда-нибудь это закончится». Леон застонал громче и снова сунул голову в ведро. Леон Монтельяр больше походил на бледную тень самого себя. Перегнувшись через борт корабля, он смотрел на волны с выражением глубочайшего страдания. Его лицо приобрело нездоровый зеленоватый оттенок. В нескольких метрах от него, привязанный к мачте, сидел их пленник. — «Слушай, а почему тебя все аукционером зовут? Ты же коллекционер!» — едва слышно спросил парень, видимо, пытаясь отвлечься от тошноты. — «Глупая история», — поморщился Гелиос. — «5 лет назад я организовал первую выставку своей коллекции. Пригласил всех важных шишек подпольного мира посмотреть на моих редких тварей». — «И что пошло не так?» — спросил Кайден, который тоже заинтересовался разговором. — «Один идиот спросил, продаются ли экземпляры. Я сказал, ни за что. Это моя коллекция. А он предложил миллион за моего любимого поющего слизня». — «Миллион?» — присвистнул я, услышав их разговор. Все же места свободного было не так много, и мы были на виду друг у друга. «Именно! И тут все остальные начали предлагать цены. 2 миллиона за огненную жабу, 3 за невидимого кота. Я кричал, что ничего не продаю, но они решили, что я набиваю цену». Гелиос схватился за голову. «В итоге они устроили стихийный аукцион моей же коллекции. Между собой. Я бегал по залу, пытался остановить, а они думали, что я изображаю азартного ведущего. К концу вечера каким-то образом распродали половину экспонатов. Деньги сунули мне в руки и разошлись довольные». «Ты хоть заработал?» — поинтересовался Леон. «Заработал. Раз в 10 больше, чем все это стоило. Но какой смысл от денег? Я полгода собирал этих тварей обратно. Еще и прозвище прилипло. Мол, единственный аукционер, который сам не знал, что ведет аукцион. До сих пор, когда прихожу на подпольные рынки, все спрашивают, что сегодня продаешь, аукционер?» Кайден громко рассмеялся. Леон тоже попытался, но вышло не очень. «Кстати, поющего слизня так и не вернул», — грустно добавил Гелиос. «Новый хозяин научил его материться. Теперь он стоит в 5 раз дороже. И почему я сам до этого не додумался?» Остаток пути прошел относительно спокойно. Леон так и не оправился от морской болезни. Он провел все 7 дней либо у борта, либо в каюте, проклиная все на свете. К Кайден пытался его лечить, подсовывая разные зелья и снадобья, но ничего не помогало. Аукционер, что удивительно, вел себя примерно. Он даже помог починить корабль, используя какую-то алхимическую смесь для заделки пробоин. Правда, постоянно вздыхал, глядя на море, и бормотал что-то о потерянных возможностях коллекционирования. Странный мужик, в общем, но вроде пока не опасный. Тень подружился с мантой. Пес часами лежал на спине летающего существа, и они вместе дремали на солнце. Иногда манта поднималась в воздух, катая довольного пса. Матросы сначала пугались, потом привыкли. На последний день путешествия на горизонте показались берега Восточной Империи. Высокие белые скалы, покрытые зелеными лесами. Города, построенные ярусами на склонах гор. И порт. Огромный, шумный, полный кораблей со всего мира. «Наконец-то!» — простонал Леон, с трудом поднимаясь на палубу. Он похудел килограмм на пять и был бледен, как смерть, но в глазах горела решимость. «Земля!» «Не радуйся раньше времени», — предупредил капитан. «Еще час до порта. И швартовка, и...» Леон снова бросился к борту. Когда мы входили в порт, нас уже ждали. На пирсе стояла делегация человек 20, все в традиционных восточных одеждах. Возглавляла группу молодая женщина в темно-синем кимоно с вышитыми золотыми драконами. «Клан Шу», — пояснил аукционер, — «одна из великих семей Восточной Империи, специализируется на артефактах и магических исследованиях. Это должна быть...» «Шу Сонг», — заключил Кайден, сверяясь с планшетом. «Младшая дочь главы клана, 24 года, а ранг — специализация боевая магия и дипломатия. Но ты и так это знаешь, верно, Дарион?» Корабль пришвартовался, и трап опустили. Я первым сошел на берег. За мной Кайден с планшетом и тень, виляющий хвостом. Шу Сонг грациозно поклонилась, и вся делегация последовала ее примеру. «Господин Дарион Торн», — сказала она мелодичным голосом, — «добро пожаловать в Восточную Империю. Мы ждали вашего прибытия». «Ждали?» — я поднял бровь. «Мы же не сообщали точную дату». Девушка загадочно улыбнулась. «У клана Шу свои источники информации. Мы отслеживали ваше судно с момента выхода из порта». «То есть вы за нами шпионили?» — прямо сказал я. Легкий румянец появился на ее щеках, но улыбка не исчезла. «Назовем это заинтересованным наблюдением. В конце концов, не каждый день к нам прибывает человек, в одиночку убивший громового властелина». «Не переусердствуй, а то я подумаю, что ты следила за мной после того, что случилось в ваш прошлый визит», — улыбнулся я. Румянец стал ярче, девушка на секунду потеряла самообладание. «Что? Нет, то есть я восхищаюсь вашим боевым мастерством, но это чисто профессиональный интерес». «Конечно», — кивнул я, закидывая руки за голову. «Так, где тут можно вкусно поесть? Говорят, вы рыбу прям сырой едите». Шу Сонг моргнула, явно не ожидая такого поворота. «Но сначала нужно обсудить вопрос с драконом, оформить документы, организовать транспортировку. Мой отец...» «Все это может подождать», — отмахнулся я. «Сначала еда. Желательно острая. Я слышал, вы в этом эксперты. И много. А вопросы по дракону обсуждайте с ним». Я кивнул на Кайдена. «Он у нас главный по переговорам. Вот пусть у него голова об этом и болит». Кайден профессионально улыбнулся и шагнул вперед. «Госпожа Шу, я полномочный представитель последнего предела по любым вопросам. Думаю, мы сможем найти взаимовыгодное решение». В этот момент с трапа буквально сполз Леон. Он добрался до конца пирса, упал на колени и действительно поцеловал землю. «Спасибо», — простонал он. «Спасибо, твердая земля. Я больше никогда не сяду на корабль». Делегация клана Шу смотрела на него со смесью недоумения и жалости. «Это ваш компаньон?» — осторожно спросил Шу Сонг. «Это Леон Монтильяр», — представил я. «У него небольшие проблемы с морскими путешествиями». «Небольшие?» — возмутился Леон, с трудом поднимаясь. «Я умирал неделю, каждый день, по несколько раз». «Не преувеличивай», — сказал я. Леон посмотрел на меня с такой тоской в глазах, что даже стало немного жалко парня. «Немного». «Пожалуйста», — умоляюще обратился он к Шу Сонг. «Скажите, что обратно можно добраться по суше. Или по воздуху. что угодно, только не корабль. Боюсь, морской путь — единственный доступный вариант, — сочувственно ответила девушка. Барьер тысячи ветров блокирует воздушные перемещения, а сухопутный маршрут занимает 3 месяца через пустоши забвения. Леон издал звук, похожий на предсмертный хрип, и снова упал на колени. «Убейте меня!» — простонал он, поднимая лицо к небу. «Прошу вас, это будет милосердием!» Глава 16. Дегустация с последствиями. Резиденция клана Шу напомнила мне дворец из прошлого, будто переживший всю эту 1000 лет. Традиционная восточная архитектура, где каждая деталь была продумана до мелочей, от изящно изогнутых крыш до тщательно подстриженных садов. Впрочем, старые привычки к роскоши у аристократов никуда не делись, вне зависимости от времени и местоположения. Мы прошли через несколько дворов, каждый из которых был оформлен в своем стиле. Один с карпами в пруду, другой с цветущими деревьями, третий с каменным садом, где каждый валун лежал на своем месте, согласно древним канонам. Даже Кайден, привыкший к роскоши клана Вайард, периодически останавливался, чтобы рассмотреть особенно изящные элементы декора. «Впечатляет», — признал он, любуясь мостиком через искусственный ручей. «Такое построить стоит целое состояние». «И это только часть семейных владений», — с гордостью заметила Шусонг, даже не думая скромничать. «Основная резиденция клана находится в столице империи Цин, но здешнее правительство тоже неплохо обустроено». Леон плелся сзади, все еще бледный после недели морских страданий, но хотя бы больше не зеленел каждые 5 минут. Прогресс, конечно, но до полного восстановления ему было еще далеко. «Надеюсь, здесь есть что-то кроме рыбы», — простонал он. «После всего, что со мной творилось на корабле, я не уверен, что смогу на нее даже смотреть». «Естественно», — улыбнулась Шусонг. «Наш повар подготовил разнообразное меню. Хотя некоторые традиционные блюда империи Цин действительно готовятся из морских продуктов». Леон позеленел. «Может, просто супчика?» — умоляюще спросил он. Гелиус, которого мы все-таки притащили с собой, шел рядом с Кайденом и что-то бурчал себе под нос о потерянных возможностях коллекционирования. Аукционер явно не мог смириться с потерей своих питомцев и постоянно оглядывался, словно надеясь увидеть хоть какую-то интересную тварь. «Кстати», — обратился он к Леону, — «а почему вы меня позвали? Я думал, вы хотите оставить меня охранять корабль». «Охранять корабль? Пленника? У тебя хорошее чувство юмора. Нет, просто если ты что-то выдашь, проще будет снести тебе голову». Прямо и ничего не скрывая, ответил ему парень. Гелиос помрачнел, но ничего не ответил. Тень трусил рядом со мной, с интересом принюхиваясь к новым запахам. Восточный колорит явно пришелся ему по вкусу. Пес постоянно поворачивал голову в сторону, откуда доносились ароматы готовящейся еды. «Твой спутник очень необычный», — заметила Шусонг, наблюдая за тенью. «В империи Цин есть много легенд, где у достойного воина есть не менее достойный питомец. Взять хотя бы коня по кличке Красный Заяц». «Что ж, видимо, кто-то не очень хорош в придумывании кличек». Улыбнулся я, а Кайден посмотрел на меня так, будто я сказал что-то ужасное. Тень обернулся на мой голос и довольно гавкнул, словно соглашаясь. Больше эту тему никто не рискнул поднимать. Наконец мы добрались до основного здания. Внутри нас встретили традиционные интерьеры. Низкие столы, подушки вместо стульев, ширмы с изображениями драконов и цветов сакуры. Воздух был наполнен ароматами благовоний и готовящейся пищи. «К сожалению, мой отец сейчас в поездке вместе с моими сестрами», — извиняющимся тоном сказала Шусонг. «Они отправились по семейным делам и вернутся только через 3 дня, поэтому принимать вас приходится мне». «Тем лучше», — заметил я. «Меньше церемоний, больше еды». Девушка рассмеялась. «Искренне, без той деланной вежливости, которую обычно демонстрируют аристократы. Отец всегда говорит, что самые интересные беседы происходят за обеденным столом. хотя он имел в виду деловые переговоры. «А мы разве не о деле говорим?» — подмигнул ей Кайден. «Продажа дракона — довольно серьезное дело». «Об этом потом», — отмахнулся я. «Сначала покажите, на что способна ваша кухня». Слуги уже накрывали на стол. Я устроился на подушках, чувствуя себя вполне комфортно. Во время сражений с демонами я испытывал и куда больше сложностей. Кайден же явно испытывал некоторые затруднения, пытаясь найти удобное положение для своих длинных ног. «Это необычно», — пробормотал он, наконец, усевшись в позе, которая больше напоминала попытку завязать себя в узел. «Привыкнешь», — философски заметил я. «Главное, чтобы еда была хорошей». Леон осторожно спустился рядом со мной. Он все еще выглядел неуверенно, но, по крайней мере, больше не хватался за живот каждые 2 минуты. «А что, если меня опять затошнит?» — прошептал он. «Тогда постарайся добежать до ближайшего горшка с цветами», — посоветовал я. «А еще лучше до туалета». «Спасибо за поддержку», — мрачно отозвался парень, прекрасно понимая, какой это будет позор. Гелиус устроился рядом с Кайденом и немедленно начал изучать сервировку стола с видом знатока, оценивающего новые экспонаты для своей коллекции. «Интересная работа», — пробормотал он, рассматривая палочки для еды. «Бамбук высшего сорта, судя по текстуре. А вот эти чашки... определенно керамика, стоит очень дорого». «Ты разбираешься в посуде?» — удивился Кайден. «В моей деятельности приходится оценивать самые разные предметы», — пожал плечами аукционер. «Антиквариат тоже неплохо покупают». Шусонг заняла место напротив меня. Она выглядела элегантно в своей традиционной одежде темно-синего цвета с золотой вышивкой. Волосы были аккуратно убраны в сложную прическу, украшенную шпильками с каким-то полупрозрачным камнем бирюзового цвета. «Надеюсь, вам понравится наша еда», — сказала она. «Итак, разрешите представить традиционный обед клана Шу». Первым подали супы. В небольших пиалах, каждая с различным бульоном. Один прозрачный, с плавающими кусочками мяса и зелени, другой более густой, с лапшой, третий красноватый, с резким ароматом специй. «Для господина Леона», — сказала девушка, указывая на самый безобидно выглядящий суп. «Легкий куриный бульон с рисом поможет восстановить силы после небольшого морского путешествия и успокоить желудок». Леон с благодарностью взялся за столовые приборы, и тут же его брови поползли вверх. Леон покрутил палочки в руках, пытаясь понять, как их держать. «А ложек случайно нет?» «Конечно, есть», — улыбнулась Шусонг. «Но традиционно мы едим палочками, а бульон пьем из тарелки». «Как ими вообще пользоваться?» — пробормотал парень, неловко сжимая обе палочки в кулаке. Кайден тем временем пытался решить ту же проблему. Его попытки взять кусочек мяса больше напоминали попытки поймать рыбу голыми руками. Палочки то расходились в стороны, то, наоборот, сжимали слишком сильно, раздавливая еду. «Это невозможно!» — простонал он, когда кусочек курицы в третий раз выскользнул и шлепнулся обратно в миску. «Кто вообще придумал такие инструменты для еды?» «Люди, которые не спешат», — усмехнулся я и ловко захватывая палочками кусочек мяса из своей тарелки. Все за столом замерли, наблюдая за моими движениями. Палочки двигались в моих руках естественно. Я подцепил лапшу, аккуратно намотал ее и отправил в рот. «Как ты это делаешь?» — изумился Кайден. «Практика», — ответил я, не переставая есть. «Один мой давний друг научил. Он говорил, что умение правильно держать палочки — это основа духовного равновесия». «Духовного равновесия?» — переспросил Леон, который все еще пытался ухватить хотя бы рисинку. «Ну или просто способ не остаться голодным в компании тех, кто умеет ими пользоваться», — пожал я плечами. А то он очень любил спорить, что сделает это с палочками быстрее, и в итоге вечно наедался от пуза. Проигравшие же платили за еду. Шусонг наблюдала за мной с нескрываемым интересом. «Ваш друг был из Империи Цин?» — спросила она с явным намеком на Эддарда. «Можно сказать и так», — уклончиво ответил я. Гелиус, к всеобщему удивлению, тоже неплохо справлялся с палочками. На недоуменные взгляды он пояснил. «В моей работе приходится бывать в разных местах. В некоторых регионах палочки — единственный доступный столовый прибор». «А что за работа?» — поинтересовался Леон, который наконец смог поймать кусочек курицы, но тут же уронил его обратно. «Я торгую редкостями», — дипломатично ответил аукционер. «Да неужели?» — съязвил я. «А я думал, ты коллекционируешь опасных тварей и нападаешь на корабли». «Это была ошибка», — покраснел Гелиус, постаравшись сделать независимый вид. «Я уже извинился». «Несколько раз», — добавил Кайден. «Каждый час в течение всего плавания». Между тем на стол продолжали подавать новые блюда. Жареное мясо в остром соусе, овощи, приготовленные на пару, рыба в хрустящей корочке, какие-то маринованные корнеплоды и многое чего еще. Ароматы смешивались в воздухе, создавая почти физически ощутимое облако вкусности. Отец просил передать, что клан Шу очень уважает господина Дариона, сказала Шусонг, наблюдая, как я пробую различные блюда. «После того, как вы спасли моего брата, наша семья считает вас почетным другом». «Как дела у Мина?» — спросил я между глотками очень приятного напитка, который неплохо сочетался с поданными блюдами. «Лучше», — лицо девушки озарилось улыбкой. «Он полностью оправился от того инцидента. Более того, врачи говорят, что его магические каналы теперь работают намного лучше, чем раньше. Отец считает, что это благодаря вашему вмешательству». «Ну, так и есть. Не разблокирую я ему каналы маны, он бы вряд ли выжил». «В Империи Цин мы не жалуем чужаков», — продолжила Шусонг. «У нас свои традиции, свои обычаи, но отец всегда говорил, что есть исключения из любых правил, и вы — именно такое исключение». «Лестно», — кивнул я, — «но не перебарщивай. Мы, так или иначе, продадим дракона вашему клану. С разумными условиями, конечно. Кайден все обговорит. Я заинтересован в развитии наследия моего давнего товарища». Кайден отвлекся от своей битвы с палочками и кивнул. «Мы надеемся на взаимовыгодное сотрудничество. Последний предел заинтересован в долгосрочных отношениях». «Отец будет рад это услышать», — улыбнулась девушка. Леон тем временем героически пытался справиться со своим супом. Ему удалось поймать несколько рисинок и даже кусочек курицы, но большая часть еды все еще плавала в миске. «Может, все-таки попросить ложку?» — простонал он. «Терпи, аристократ», — подбодрил его я. «Характер закаляется». «Характер, может, и закаляется, но я умираю от голода», — пожаловался Леон. В итоге все же над ним сжалились и принесли ложку, а для Кайдена — вилку. Судя по взглядам, не все радовались прибытию чужаков и вот такими мелочами проверяли нас на прочность. В этот момент я заметил небольшую керамическую тарелочку в углу стола. На ней лежало что-то похожее на маринованные овощи в густом красном соусе. Выглядело аппетитно. Едва я взял кусочек, как услышал, как кто-то из слуг на местном диалекте, думая, что его никто не поймет, прошептал соседу. «Глупый Лао Вай сейчас сдохнет. Это же слезы дракона. Самое острое блюдо нашего клана». «Тише!» — шикнул второй. «Госпожа услышит». «Да какая разница? Он все равно не понимает нашего языка. Смотри, он уже подносит губам. Сейчас будет весело». «Готовьте молоко и холодную воду. Он будет кричать и просить помощи». Шусонг в этот момент отвлеклась на разговор с Кайденом о деталях сделки, поэтому не видела, как я спокойно взял палочками один из кусочков и отправил в рот. Вкус был интересный. Острота ударила не сразу. Сначала я ощутил сложный букет специй, потом фруктовая сладость, и только потом накатила волна жара. Не просто остроты, именно жара, словно во рту, разожгли костер. Обычный человек сейчас бы уже плакал и просил воды, но я просто наслаждался вкусом. В мире демонов приходилось есть такое, по сравнению с чем это блюдо казалось детской кашкой. Демоническая плоть, пропитанная ядом, корни деревьев, растущих на серных болотах. Мясо существ, чья кровь была кислотой. После такого рациона человеческая еда, даже самая острая, казалась деликатесом. Выживал как мог. «Вкусно!» — искренне сказал я и потянулся за еще одним кусочком. Тишина в зале была оглушительной. Слуги застыли с открытыми ртами. Даже Кайден перестал сражаться с палочками и уставился на меня, заметив такую реакцию окружения. Я взял всю тарелочку и начал методично опустошать ее, наслаждаясь каждым кусочком. Острота была приятной, она прочищала вкусовые рецепторы, позволяя лучше чувствовать другие оттенки вкуса. Доев последний кусочек, я облизнулся и повернулся к застывшим слугам. «Неплохо», — сказал я Шусонг на их языке, которая наконец заметила, что я ем из запретной тарелки. «Но я бы сделал поострее». Девушка уставилась на меня с таким выражением, словно я только что проглотил живого дракона. «Ты говоришь на языке империи Цин?» — удивилась она. Эффект был потрясающим. Все слуги синхронно отшатнулись, как будто я внезапно превратился в дракона. Один даже упал, споткнувшись о собственные ноги. «Немного», — пожал я плечами. «Ну так что, есть еще?» «Зря ты это сказал», — тихо произнесла Шусонг, на мгновение забыв о почетном обращении. Ответ на «почему зря» пришел через минуту. Двери распахнулись, и в зал вошел высокий мужчина средних лет с характерным жестким лицом и руками, которые разделывали явно не одну жесткую и опасную тушу. Повар, без сомнения. За ним слуги несли целый поднос с различными блюдами. Мужчина подошел прямо ко мне, поставил поднос на стол и сел напротив. В его глазах горел азарт истинного фанатика. «Дуэль!» — провозгласил он громким голосом, указывая на принесенные блюда. «Никто из лаоваев не может быть выносливее, чем мы. Не в нашей кухне». На подносе лежало 10 небольших тарелок, каждая со своим блюдом. От первых исходил легкий аромат специй, от последних запах, от которого глаза начинали слезиться уже на расстоянии. 10 уровней остроты», — объяснила Шусонг, выглядевшая одновременно испуганной и заинтригованной происходящим. «От немного острого до смертельно острого. Наш повар, мастер Чанг, никогда не проигрывал подобные состязания. Вы, конечно, можете отказаться, это не обязательно». Мастер Чанг гордо кивнул и сказал что-то на диалекте, которого я не различил. «Он говорит, что даже воины нашего клана не могут пройти дальше 6 уровня», — перевела девушка. «А что, если я пройду все 10?» — поинтересовался я с интересом, разглядывая блюдо. Мастер Чанг презрительно фыркнул и ответил что-то длинное, явно не очень лестное. «Он сказал, что если вы осилите все 10, то он...» Шусонг запнулась. «Сбреет усы и будет месяц готовить только пресную еду». «Интересная ставка», — усмехнулся я. «Хорошо, принимаю вызов. Главное, чтобы готовил такую еду только себе, а не мне». Кайден оторвался от своей борьбы с палочками. «Дарион, ты уверен? Может, не стоит рисковать? У нас завтра важные переговоры». «Не волнуйся», — помахал я рукой. «Я же не собираюсь умирать от острой еды. Глупо же будет». Усмехнулся я, смотря на представителей другой империи, которые уже, можно сказать, праздновали победу. «А что, если тебе станет плохо?» — посмотрел на меня Леон. «Ты сам предупреждал меня насчет экспериментов с местной кухней». «То была шутка», — заверил я его. «Смотрите и учитесь». «О, это будет интересно», — подал голос наш пленник. «Я даже не подозревал, что в империи Цин есть такие традиции. Как насчет ставок, господа?» Толстяк поднялся и начал ходить по залу и собирать деньги. Никто, кроме него и Кайдена, на меня, естественно, не поставил. Мастер Ченг начал церемонию. Он взял первую тарелку и торжественно поставил перед нами. Блюдо выглядело обманчиво безобидно. Небольшие красные кусочки в каком-то соусе. «Первый уровень», — объявил Шусонг. «Дыхание весны». Легкой остроты, огурцы для разогрева. Мы одновременно взяли палочками по кусочку и отправили в рот. Действительно, совсем легкая острота. Второй уровень был чуть серьезнее. Третий заставил мастера Ченга слегка покраснеть, но он держался молодцом. Четвертому у него начал выступать пот. «Гнев горного духа», — объявила Шусонг, наблюдая, как мы беремся за пятый уровень. «Паста из ферментированной капусты». Теперь это уже было серьезно. Мастер Ченг запивал каждый кусочек чаем, его лицо покрылось испариной. Я же продолжал есть спокойно, даже с некоторым удовольствием. «Неплохо», — заметил я. «Хорошее сочетание. Заверните нам. Думаю, Заре такое понравится». Мастер Ченг посмотрел на меня с новым уровнем уважения и кивнул. «Как-никак». Я, похоже, выдержал даже больше, чем он изначально рассчитывал. Шестой уровень назывался «Слезы Феникса». От одного запаха у Кайдена начали слезиться глаза. Мастер-повар уже дышал через рот, но упорно продолжал состязание. Свиные ребрышки с перцем, патокой и какими-то корнями. Седьмой — ярость дракона — заставил его схватиться за стакан с холодным чаем, и хотя медовый вкус как будто чуть сбавлял остроту. И, наконец, восьмой — проклятие демона. Довел до того, что мужчина, вызвавший меня на этот поединок, начал обмахиваться салфеткой. «Сдаюсь!» — простонал мастер Чанг. «Не могу больше!» Он откинулся назад, тяжело дыша и обливаясь потом. Его помощники тут же бросились к нему с молоком и льдом. Я же спокойно взял кусочек из девятой тарелки, какой-то черный тофу, прожевал, проглотил, а затем потянулся к десятой. «Дух дракона!» — прошептала Шусонг благоговейным тоном. Последнее блюдо было почти черным, и от него исходил такой острый запах, что воздух над тарелкой, казалось, дрожал. Я взял кусочек палочками и с улыбкой отправил в рот. Это был явно какой-то морепродукт, но из-за остроты вкус был практически неразличим. Действительно очень остро, но не смертельно. Просто нужно было правильно дышать и не паниковать. «Вкусно!» — сказал я, взяв еще один кусочек. «Определенно седьмой и третий мы возьмем с собой». Мастер Ченг не выдержал и упал в обморок. Зал взорвался возгласами изумления. Слуги наперебой что-то кричали, показывая на меня пальцами. Я различал отдельные фразы. «Истинный воин дракона! Он победил самого мастера Чанга! Такого не было за всю историю клана! Он не человек, он дух огня!» Шусонг смотрел на меня с выражением абсолютного ужаса. «Как? Как это возможно? Как вы смогли съесть дух дракона и даже не попросить воды?» «Секрет прост», — пожал я плечами. «Нужно правильно гасить рецепторы. В мире демонов приходилось есть что ни попади, чтобы выжить. Демоническая еда была настолько отвратительной и ядовитой, что с нормальными вкусовыми рецептами это сделать было невозможно. Пришлось научиться их блокировать. Ну и адаптироваться, разумеется, если я не хотел помереть от голода». «Блокировать рецепторы?» — переспросила девушка. «Ну да. Специальная техника концентрации внутренней энергии. Направляешь ее определенным образом, и вкусовые, и болевые рецепторы в ротовой полости временно отключаются. Правда, желудок тоже стоит закалить, иначе будут проблемы, как у нашего мелкого». Леон сморщил лицо, словно лизнул лимон. «Это невероятно!» — прошептала Шусонг. Тем временем мастер Ченга привели в чувство. Он сел, посмотрел на меня, потом на пустые тарелки, потом снова на меня, а затем встал, подошел и низко поклонился. «Учитель», — сказал он на ломаном общем языке, — «вы истинный воин. Мне честь готовить для вас». «Спасибо», — кивнул я. «Готовишь действительно хорошо». Мастер Ченг просиял от гордости, несмотря на то, что все еще вытирал слезы. В этот момент двери в зал с грохотом распахнулись. В проеме появился запыхавшийся слуга, который что-то быстро и взволнованно говорил на местном языке. «Госпожа Шусонг!» — кричал он. «Я не смог их удержать. К нам пришли с визитом!» Но договорить он не успел. Слугу просто оттолкнули в сторону, и в зал вошли новые гости. Впереди шел молодой мужчина, лет 25, одетый в богатые одежды черно-золотых цветов. Высокий, стройный, с правильными чертами лица и гордой осанкой. За ним следовала свита, несколько старших мужчин в официальных одеждах и группа охранников. «Вэйлонг!» — прошипела Шусонг, и в ее голосе не было ни капли радости от такого визита гостей. Пришелец окинул зал внимательным взглядом, задержавшись на мне и моих спутниках. Его глаза были холодными и расчетливыми. «Госпожа Шу!» — сказал он с вежливой улыбкой, которая не касалась глаз. «Какое удовольствие видеть вас снова! Надеюсь, вы не против нашего неожиданного визита?» Кайда наклонился ко мне и прошептал. «Тарион! Это клан Вэй, второй по влиянию клан в империи Цин. И судя по тому, как она отреагировала, ничего хорошего нас не ждет». «Что привело вас в наш дом, господин Вэй?» — натянуто спросила девушка, поднимаясь с подушек. «О, просто дружеский визит», — ответил Вэй Лонг, но его улыбка стала еще более фальшивой. «Мы узнали, что к вам прибыли интересные гости с еще более интересным грузом». Один из старцев в его свите сделал шаг вперед. «Согласно древним законам империи Цин», — провозгласил он торжественным голосом, «любое сокровище мирового значения должно быть продано на открытом аукционе, чтобы все великие кланы имели равные возможности его приобрести. «У нас есть договоренность с последним пределом», — возразила Шусонг. «Мы провели предварительные переговоры». «Предварительные переговоры не являются официальным контрактом», — перебил старец. «И к тому же...» — его голос стал жестче. «Император недавно даровал клану Шу остров лунного дракона для охраны и защиты. Но клан не смог выполнить свои обязательства. Остров теперь кишит тварями из разломов». Лицо Шусонг побледнело. Очевидно, это была больная тема для нее. «Это были обстоятельства непреодолимой силы», — пробормотала она. «Напавших было слишком много, а наши силы...» «Результат важнее оправданий», — холодно прервал ее Вейлонг. «Клан, который не может защитить дарованные ему владения, вряд ли достоин монополии на торговлю с западными гостями». Гелиос, который до этого момента молча слушал, вдруг оживился. Он с интересом разглядывал Вейлонга, и его глаза загорелись узнаванием. Он явно уже был пьян, и когда только успел... «А!» — воскликнул он. — Вот это встреча! Вейлонг с собственной персоной! — Ты его знаешь? — тихо спросил Леон. — Конечно, знаю! Гелиос немного покачивался. Видимо, рисовое вино было крепче, чем казалось. — Это же наследник клана Вэй, один из сильнейших бойцов всей Империи Цин. Его считают лучшим мечником во всей Империи Цин. Аукционер встал, слегка пошатываясь. — А еще он воин дракона! — Так же, как и ты, Дарион. Я поднял бровь, рассматривая Вейлонга более внимательно. Действительно, в его движениях чувствовалась уверенность опытного бойца. Осанка, постановка ног, то, как он держал руки, все говорило о серьезной подготовке. Если бы не одно маленькое несущественное «но», которое все меняло. «Лучший мечник», — пробормотал я, сжимая губами зубочистку, которую взял после еды. «Как интересно!» Вейлонг услышал мои слова и медленно повернулся в мою сторону. Его взгляд стал оценивающим, изучающим. «Так это ты тот самый Дарион Торн?» — спросил он, разглядывая меня как диковинного зверя. «Герой-спаситель западной столицы?» «Вроде того», — ответил я, не удосужившись встать. Вейлонг обошел вокруг меня, словно оценивая товар. «Не впечатляет. Обычный варвар с запада. Даже палочками есть не умеешь, небось». Я молча взял палочками последнюю креветку с тарелки Кайдена и отправил в рот. Мой бедный партнер так и не смог ее поймать. «Фокусы для детей», — отмахнулся Вейлонг, будто сам меня только что не провоцировал. «Ты, наверное, думаешь, что раз спас какой-то занюханный городишко от безумца, то стал героем. Здесь, в Империи Цин, твои подвиги не стоят ничего». Атмосфера в зале мгновенно накалилась. Слуги отступили к стенам, чувствуя приближение конфликта. Шусонг сжала кулаки, явно сдерживая гнев от оскорбления гостя в ее доме. «Не пойму, почему все считают, что варвар — это оскорбление. Варвары были сильнейшими воинами в мое время. Разве так общаются с уважаемыми гостями, которые даже язык ваш знают?» Несколько человек из окружения Вейлонга покраснели. Видимо, мое замечание попало в точку. «Язык можно выучить», — холодно ответил молодой наследник. «Но это не делает чужака достойным уважения наших традиций». «А что делать достойным?» — спросил я, все еще сидя и жуя зубочистку. По сути, тем самым я уже проявлял неуважение к этому парню. «Умению врываться в чужой дом без приглашения? Или способность прятаться за спинами стариков, когда нужно что-то требовать?» Зал замер. Такого открытого оскорбления в адрес наследника одного из великих кланов никто не ожидал. Даже слуги прекратили дышать. Лицо Вейлонга покраснело от гнева. «Как ты смеешь? Я вызываю тебя на поединок. Здесь и сейчас!» «Опять?» Я наконец поднялся, потягиваясь после сытного обеда. «Звучит скучно. Может, попробуем что-то поинтереснее? Должно быть, такой Лаувай, как ты, струсил!» — нахмурился Вейлонг. Я вынул изо рта зубочистку и надавил пальцем. «Бамбуковая, качественная, отлично подойдет». «Небольшое пари», — сказал я с улыбкой. «Если я выиграю тебя, используя только вот эту зубочистку, ты встанешь на колени и извинишься перед госпожой Шу за свое поведение в ее доме. и больше никогда не будешь совать свой нос в их дела». Вейлонг уставился на зубочистку, потом на меня, потом снова на зубочистку. «Шутить вздумал простолюдин?» «Нисколько». Я покрутил зубочистку между пальцами. «Если ты боишься проиграть кусочку дерева длиной в палец...» Все присутствующие в зале были в шоке. «Предложи сражаться против опытного мечника с помощью зубочистки за гранью здравого смысла. Это было не просто самоуверенностью, это было откровенной провокацией». «Тарион!» — прошептала Шусонг. «Это безумие! Вейлонг действительно очень опасный противник. Пусть он и молод, но у него уже подтвержденный С-ранг, и он...» Я посмотрел на Сонг, склонив голову на бок. В моем взгляде не было ни напряжения, ни страха, так что девушка даже не закончила, понимая, что я даже противника не вижу в этом парне. Вейлонг стоял, открыв рот, не зная, что сказать. Принять вызов означало согласиться на унизительные условия, но отказаться значит показать трусость перед лицом того, кого он только что назвал варваром. «Я...» — начал он, но голос сорвался. «Время идет», — заметил я, продолжая крутить зубочистку. «Или ты предпочитаешь обдумывать решение до завтрашнего утра?» Глава 17. Проверка на вшивость. Вейлонг смотрел на варвара с запада и чувствовал, как ярость закипает где-то в районе груди. Этот урод предложил драться с ним зубочисткой. Зубочисткой! Отец прислал его сюда с четкими указаниями. Не дать клану Шу получить тело дракона. «Они ослабли, сын», — говорил старик, поглаживая свою идеально ухоженную бородку. «После того провала с островом император потерял к ним доверие. Самое время окончательно их добить». Но Вейлонгу было плевать на политические игры отца. У него были свои счеты с этим проклятым кланом. Год назад он приехал к ним с предложением руки и сердца. Привез подарков на целое состояние, редкие артефакты, древние свитки, даже живого феникса в клетке из лунного серебра. И что? Эта сучка Шулонг посмела ему отказать. «Вы слишком жестоки для меня, господин Вэй», — сказала она тогда своим мелодичным голоском. «Я не смогу полюбить человека, который находит удовольствие в чужой боли». «Удовольствие в чужой боли? Да он просто приказал высечь слугу, который пролил вино на его новые сапоги. Всего-то 50 ударов плетью. Ну ладно, 70. И слуга потом умер. Но это детали». А теперь эта дрянь смотрела на какого-то западного выскочку с таким обожанием, будто он спустился с небес на золотой колеснице или сам горный дракон, ставший человеком. Ему становилось тошно. Вейлонг положил руку на рукоять своего меча. Подарок его уважаемого дядюшки на день рождения. Как удачно, что первая кровь, которую вкусит этот клинок, будет кровью проклятого иностранца. Этот Дарион Торн стоял напротив с видом человека, которому предстоит неспешная прогулка в парке. В правой руке он небрежно крутил зубочистку. Обычную бамбуковую палочку длиной с мизинец. Левая рука вообще была в кармане. «Самоуверенный идиот!» — подумал Вейлонг, принимая стойку школы железного журавля. Ноги на ширине плеч, центр тяжести смещен вниз, правая рука готова выхватить клинок быстрее молнии. Эту стойку он оттачивал с 5 лет под руководством лучших мастеров империи. В ней было все — мощь, скорость, непредсказуемость. Торн даже не пошевелился, просто стоял и улыбался той самой улыбкой, от которой хотелось либо убежать, либо ударить его по лицу. Вейлонг выбрал второй вариант. Вернее, собирался выбрать. А потом Торн щелкнул пальцами. Звук был негромким, как если сломать сухую веточку, но зубочистка... Зубочистка превратилась в снаряд. Вейлонг видел, как она вылетела из пальцев Торна, оставляя за собой едва видимый воздушный след. Скорость была невозможной, быстрее стрелы, быстрее магического снаряда, быстрее всего, что он видел в жизни. Инстинкты спасли ему жизнь. Тело среагировало раньше разума, дернув голову влево. Зубочистка прошла в миллиметре от щеки, оставив тонкую царапину, из которой выступила капелька крови. А затем с глухим стуком, больше похожим на выстрел арбалетного болта, вонзилась в деревянную колонну. Вэйлонг машинально повернул голову посмотреть. Зубочистка торчала из дерева, погрузившись по самое основание, в массивной колонне, которая выдержала бы удар тарана. Трещина пошла вверх по дереву. «Я победил!» — мелькнула мысль. «Он промахнулся! У него больше нет оружия, и теперь...» Следующий мир миг взорвался, а потом перевернулся и потух. Я смотрел, как этот напыщенный индюк поворачивает голову, чтобы полюбоваться на зубочистку в колонне. Ошибка новичка номер один — отвлекаться во время боя. В реальной драке это означает смерть. Мой кулак встретился с его челюстью ровно в тот момент, когда он начал поворачиваться обратно. Я вложил в удар ровно столько силы, сколько нужно, чтобы вырубить человека, но не превратить его череп в современное искусство. Годы практики искусства пустой руки научили меня идеально дозировать силу, хотя изначально эти техники созданы для убийства. Вэйлонг даже пискнуть не успел. Глаза закатились, показав белки, колени подогнулись, и наследник великого клана рухнул на пол с тем характерным звуком, который издает мешок картошки при падении с высоты. Полное и безоговорочное отключение питания. Его голова еще пару раз подпрыгнула на полу, а затем замерла. Из носа потекла струя крови. Тишина. Я огляделся, наслаждаясь общим ступором. Лица присутствующих стоили отдельной картинной галереи. Кайдна стоял с открытым ртом, как карп на рыбалке. Его планшет выскользнул из рук и грохнулся об пол, но он даже не заметил. В глазах моего партнера читалось хорошо знакомое «Дарион». «Но почему опять? Почему именно сегодня? Почему именно здесь?» Леон прислонился к стене, потому что его ноги после недели морской болезни все еще не держали нормально. На его аристократическом лице застыло выражение человека, который пытается понять законы физики, но физика уже ушла домой и не отвечает на звонки. «Браво!» — заорал Гелиос, хлопая в ладоши, как тюлень на представлении. «Великолепно! Восхитительно! Я знал, что ставить надо было на вас! Где моя награда?» «Ты ни черта не ставил!» — автоматически поправил его Кайден, все еще не отрывая взгляды от бессознательного Вэйлонга. «У тебя нет денег, мы же их забрали!» «Несущественные мелочи!» Аукционер покачнулся и схватился за стол. «Я ставил морально, духовно, метафизически!» Слуги клана Шу застыли, как солдатики в карауле. Кто-то держал поднос с едой уже минуты три, забыв, зачем вообще его взял. В их глазах читался тот первобытный ужас, который испытывает курица при виде лисы в курятнике. Делегация клана Вэй выглядела так, будто их всех разом ударило молнией. Старики-советники переглядывались, открывая и закрывая рты, как рыбы. Их непобедимый наследник, гордость клана, гроза дуэлянтов валялся на полу и пускал слюни. Но самое интересное лицо было у Шусонг. Девушка смотрела на меня с таким восторгом, будто я только что подарил ей на день рождения пони, завернутого в радугу и посыпанного блесками. Девушка явно недолюбливала этого парня. Я спокойно подошел к телу поверженного противника и присел рядом. Охрана клана Вэй дернулась было вперед, но воины клана Шу мгновенно обнажили оружие, преграждая путь. Напряжение можно было резать ножом и подавать как закуску. «Тихо, девочки, без паники», — сказал я, не поднимая головы. «Я не собираюсь его добивать. Чтобы я и детей убивал? Нет уж». Кто-то из делегации Вэй издал сдавленный писк. «Шучу, шучу». Я вытащил меч Вэйлонга из ножен. Красивый клинок, великолепная работа, идеальный баланс. Узоры на лезвии выглядели, как застывший лунный свет. Жаль, что владелец — полный придурок. Я встал и подошел к столу, где все еще стояли недоеденные блюда. Взял бутылочку с рисовой настойкой, ту самую, которую Гелиос хлестал весь вечер, как воду. «Интересный факт о ядах», — сказал я, откупоривая бутылку. «Большинство из них плохо переносит алкоголь. Особенно рисовый. Происходит реакция, яд проявляет себя. Я медленно, чтобы все видели каждое движение, вылил настойку на клинок. Эффект был мгновенным. Металл зашипел, как разозленная кошка. От лезвия поднялся зеленоватый дым с запахом тухлых яиц и горелой резины. По всей длине клинка побежали темные разводы, словно ржавчина. «О, ну надо же, времена идут, а яды не меняются», — сказал я с интересом. Дыхание изумрудной змеи. Редкий яд, между прочим. Дорогой, даже в мое время. Убивает медленно, месяца за 3-4. Сначала слабость, потом галлюцинации, потом органы начинают отказывать по очереди. В конце жертва умирает в страшных муках, моля